Семен встал, с трудом удерживаясь на ногах. Горячий сырой ветер дул от озера, срывая листву с деревьев, толкав в грудь. Под ногами было скользко от раздавленных раков. Молнии и тучи били в озеро безостановочно. Вернее, не в само озеро, его уже не было. Лишь на дне впадины, бывшей когда-то озерным ложем, бешено кипела черная от грязи вода, а длинный водяной столб медленно поднимался к туче. «Бежим!» – прошептал кто-то рядом с Семеном. Это крикнул Хайк, изо всех сил крикнул, но его голос показался шепотом в вой ветра. Водяной столб соединился с тучей. Черная грозовая клякса мигом всосала его в себя, и вдруг, резко увеличившись в размерах, рывком поднялась в небо повыше. Гораздо повыше. Молнии теперь били безостановочно, превращая сухую яму бывшего ложа в нечто, напоминавшее кратер вулкана. Дно и стенки ямы уже начинали дымиться, а кое-где, сквозь отвалившуюся корку, выступали багровые лавовые подтеки. Это плавились камни. Семен махнул рукой Хайку, и они бросились бегом прочь от опасного места. Бежать было тяжело. Ветер поменял направление. Он теперь дул в сторону огромной дымной ямы, неся с собой песок и мусор. Семен словно попал в пыльную бурю. По лицу стегали листья, сухая трава и оторванные ветки деревьев. Земля под ногами начинала ощутимо содрогаться. Бежали долго. Наконец стало чуть потише. Лесок закончился. Впереди была равнина, поросшая высокой травой. Ветер уже дул не с такой силой и не ослеплял пылью. Подземные толчки стали почти незаметными, и Семен решил остановиться, чтобы перевести дух. Хайк притормозил рядом. Ему, похоже, переводить дух не требовалось. Он вообще не запыхался. Глядя назад, Хайк озабоченно сказал. «Мне кажется, Семен, ты что-то не учел. Не знаю, чего ты хотел добиться, но получилось у тебя все не так, как ты задумал. Крепко не так». Семен оглянулся. Позади, упираясь в небо черной тучевой шляпкой, высился гриб, здорово похожий на воздушный ядерный взрыв. Такой, каким его рисуют в учебниках по гражданской обороне. С той лишь разницей, что к атомной энергии этот гриб никакого отношения не имел. Впрочем, по своей разрушительной силе он был не менее опасен. И в отличие от взрыва, рассеиваться не собирался. Наоборот, грозовой гриб явно набирал силу. Шляпка росла, постепенно поднимаясь ввысь. Темная смерчевая ножка ощетинилась разрядами молний. В водовороте смерча крутились вырванные с корнем деревца. Мелькнули крохотные лежанки, оставленные на берегу. Мелькнули и сгорели в яркой голубой молнии, пробившей смерч от низа тучи до самой земли. Далекий пушечный гром колыхнул воздух, и у Семена от тяжелого звука неприятно ёкнуло в животе. «Однако не прав я был насчет масштабности и размаха», — смиренно покаялся Мар. «Признаю свою ошибку. Для неопытного мага у тебя этот фокус весьма неплохо получился. Впечатляет. Я одного только не понял. Ты чего хотел? Погоду немного подправить? Или с самого начала задумал такой бедлам сотворить? Для отработки навыков боевых действий. На страх врагам, так сказать. Научиться вызывать мор, град, смерч и землетрясение. Так вот, по смерчам и землетрясениям можешь поставить себе зачет. А мор и град когда делать будем? И где?» Семен не стал отвечать. Что тут можно было сказать? «Оно движется!» — крикнул Хайк и ткнул рукой в сторону смерча. Семен только сплюнул с досады. Смерч, наклонившись в бок, медленно сдвинулся с места и, набирая скорость, поплыл куда-то вправо. Хорошо, хоть не к ним. «Я же ведь только небольшую грозу хотел себе представить. А ну вон как вышло!» Семен полез в кошель. «Надо бурю остановить. Сейчас я ее...» «Только не это!» — перепугался Мар. «Хватит! Авось само рассосется. У тебя фантазия чересчур буйная. Нельзя тебе колдуном работать. Хотел грозу, а получил самоходную хренотень с молниями. Сейчас вообще всех угробишь. Вместе с местным населением. Да фиг с ним, с населением. А живет, куда денется? У них архив есть. А ты, а Хайк?» «Ну, надо же что-то делать». В растерянности замер Семен. «Надо», — согласился Мар. «Сделать вид, что мы здесь ни при чем. И сваливать, пока не засекли. А можно чуток постоять и посмотреть. Не каждый день, поди, такие смерчи видеть можно. Люблю стихию. Есть в этом нечто, Нечто вдохновляющее. После жизнь как-то ярче кажется, насыщеннее. Ты не замечал, что природные катастрофы как магнитом притягивают к себе народное внимание? И чем больше та катастрофа, чем разрушительнее, тем больше внимания пропорционально ущербу. Потому что каждый хочет узнать, насколько это было страшно. А вовсе не для того, чтобы посочувствовать пострадавшим, а чтобы в душе порадоваться, что его там в это время не было. Давай же смотреть и радоваться, что живы и здоровы. А прижмет, уберемся отсюда. Делов на 2 секунды. Мар, увлеченный редким зрелищем, болтал, как утренний диджей, вовсе не обращая внимания на то, что Семен давно ему уже не отвечает. Семен и Хайк молча смотрели в небо. По небу косяком скользили летуны, не такие большие, как тот, на котором недавно побывал Семен. Да и цвет у них был совершенно другой, ярко-красный. Но во всем остальном они были полной копией пассажирского летуна. Косяк красных треугольников целеустремленно летел к смерчу. Внезапно один летун отделился от группы и стремительно пошел вниз, к Семену и Хайку. Опустившись неподалеку и зависнув над травой, летун плавно подплыл к людям. «Эвакуация!» Повернув голову к Семену, громко крикнул сидевший на летуне пилот, в таком же красном, как и сам летун, комбинезоне, оранжевом шлеме и зеркальных очках-консервах. Пилот сидел в неудобном пластиковом кресле, очень похожем на трамвайное, и был намертво, вместе с креслом, пристегнут к шкуре летуна широкими ремнями, крест-накрест пристегнут, напоминая собой гонщика-каскадера перед выполнением смертельно опасного трюка. С той лишь разницей, что автогонщики не пользуются плетками. В правой руке лихого воздухоплавателя была зажата плетка-нагайка. «Немедленно на борт! Сектор уже блокирован!» Пилот нетерпеливо указал плеткой на такие же неудобные креслица позади себя. Семен без возражений забрался на летуна. Некогда было выяснять, какой такой сектор и почему спешка, хотя догадывался почему. Хайк ловко запрыгнул прямиком в ближнее сиденье. «Ремни пристегните!» – потребовал пилот, косясь на пассажиров блестящими зеркальцами очков. «Спасательный летун – это вам не общественная кляча. Предохранительных средств не предусмотрено. Вякнуть не успеете, как за борт свалитесь!» Едва Семен и Хайк пристегнулись, как летун свечкой рванул в небо. Развернувшись носом в противоположную от смерча сторону, летун на бешеной скорости помчался к горизонту. Ветер бил в лицо Семену, выдавливая из глаз слезы. Семен, отвернувшись от ветра, посмотрел назад. Вокруг невероятно распухшего смерча алыми мухами вились спасательные летуны. Что-то там происходило. Семен прищурился. Описывая сложные траектории, летуны ткали в воздухе вокруг грозового гриба магическую сеть, наподобие той, что виднелась в небе. Сеть наливала золотистым светом. Гриб понемногу стал уменьшаться, опадать. «Прямо камень с души!» – крикнул Семен бородачу. «Теперь уж точно бурю задавят!» Пилот оглянулся. Наверное, он подумал, что Семен обращается к нему. «Ночью в этой зоне чужие сквозь сеть прорвались!» Сильно пнув ногой в красную шкуру и тем уменьшив скорость летуна, громко сказал пилот. Встречный ветер сразу утих, и говорить теперь можно было, не напрягаясь. «Один сгорел, а второй пролез. Какого черта ему нас понадобилось? Был же договор!» Пилот махнул плеткой в сторону поникшего смерча. «Атакующая погодная магия! Пропади она пропадом! 4 балла опасности по 5-бальной шкале! Еще бы чуть-чуть и все! Никаких спасательных работ не потребовалось бы! Весь сектор к черту! Сбросили бы в тень лет на 20, и все недолго! Вместе с туристами!» Пилот сдвинул очки на лоб. Подмигнул Семену. «Туристы? Иномирники? Туристы?» Поспешно согласился Семен. «Только вчера прибыли. А что это за зоны и сектора такие? Нам инструктор из турфирмы ничего о них не говорил». «Инструктор, мать их!» С пренебрежением сказал пилот. «Как деньги получать, так все инструкторы. А как объяснить толком? Наш мир в целях безопасности разбит на зоны особыми стенами. А зоны поделены на сектора. Из зоны в зону перебираться можно лишь на летуне. Специально так задумано, для возможности жесткого контроля. И никакие магические выкрутасы тут не помогут. Только на летуне и точка. А вот уже внутри зоны, там да, там путешествуй как угодно, в любой из ее секторов. Хоть через узловые двери, хоть с транспортным заклинанием, хоть пешком. Пилот помолчал и добавил. Не повезло вам, братцы, туристы. Спасатель вернул очки на место. По всему безопасному миру объявлено чрезвычайное положение. В связи с проникновением чужих, в связи с их наглой погодной атакой. А что это значит? Хайк подался вперед. Ничего хорошего. Скоро сами узнаете. Пилот отвернулся от пассажиров. Летун стал плавно набирать скорость. Внезапно позади басовито ухнуло. Летун подпрыгнул, как будто наскочил на ухаб. Семен обернулся. Проклятый грозовой гриб, опять увеличившись в размерах и разорвав золотую магическую сеть, вовсю полыхал странными, невозможными молниями. Синие ломанные линии кольцами опоясывали его сверху донизу, словно молнии не могли оторваться от породившего их чудовища. Спасательные летуны красными брызгами разлетелись от гриба в разные стороны. «Не задавят», – уверенно сказал Мар. «Семен, я тебя поздравляю. Ежели тебе когда-нибудь надоест быть вором с прикрытием, то запросто можешь вербоваться в любую армию на должность офицера-разрушителя в диверсионный отдел». Пилот с испугом оглянулся. «Дед сектору!» – невнятно крикнул пилот-спасатель. Наотмашь хлестнув плеткой по красной шкуре летуна. «Сейчас в тень сбрасывать бу!» Ветер унес его слова. Летун резко увеличил скорость. Семен и Хайка вдавило в спинки сидений. В ушах у Семена засвистел ветер. Впереди из ничего вдруг возникла высоченная от земли до неба тусклая перламутровая стена. Летун уверенно держал курс на нее, шел на таран.